пользу этого сходства можно привести сверхсказанного в тексте еще следующее. Известно, что световой след ощущается тем яснее, чем меньше света действует на глаз после его возбуждения внешним предметом. Взглянувши на свечку, нужно закрыть глаза веками и прикрыть их еще рукою, чтобы световой след от свечки был ясен. Это же условие существует и для воспроизведения образов в мысли. Мы всего яснее ощущаем их во сне, когда на глаз действует очень мало света и когда при том покоятся и другие чувства. Мечтать образами, как известно, всего лучше в темноте и совершенной тишине. В шумной, ярко освещенной комнате мечтать образами может разве только помешанный, да человек, страдающий зрительными галлюцинациями, болезнью нервных аппаратов. Как бы то ни было, а гипотеза о скрытом нервном возбуждении, нисколько не выходя из области физических возможностей, объясняет самые тонкие стороны психических актов. Пятое. Наконец, я должен сознаться, что строил все эти гипотезы, не будучи почти вовсе знаком с психологической литературой. Изучал только систему Бенеке, да и то во время студенчества. И из его же сочинений познакомился, конечно, в самых общих чертах с учением французских сенсуалистов. Специалисты, то есть психологи по профессии, вероятно, и укажут мне вытекающие отсюда недостатки моего труда. Я же имел задачи показать им возможность приложения физиологических знаний к явлениям психической жизни. И думаю, что цель моя, хотя отчасти достигнута. В этом последнем обстоятельстве и лежит оправдание, почему я решился писать о психических явлениях, не познакомившись наперед со всем, что об них было писано, а зная лишь физиологические законы нервной деятельности. Прочитавший этот длинный перечень гипотез, введенных в основу воззрений о происхождении психических актов, читатель спросит себя, может быть, еще раз: «Да во имя чего же откажусь я от веры в голос самосознания, когда он говорит мне до нельзя ясно десятки раз в день, что импульсы к моим произвольным актам вытекают из меня самого и не нуждаются, следовательно, ни в каких внешних возбуждениях, исключая разве те из них, которые поддерживают жизнь тела. Если сказанного до сих пор недостаточно, чтобы отстранить от головы моего читателя вопрос такого рода, то я попрошу его вдуматься в следующие общеизвестные явления. Когда человек, сильно утомившись физически, засыпает мертвым сном, то психическая деятельность такого человека падает с одной стороны до нуля. В таком состоянии человек не видит снов. С другой, он отличается чрезвычайно резкой бесчувственностью к внешним раздражениям. Его не будет ни свет, ни сильный звук, ни даже самая боль. Совпадение бесчувствия к внешним раздражениям с уничтожением психической деятельности встречается далее в опьянении вином, хлороформом и в обмороках. Люди знают это, и никто не сомневается, что оба акта стоят в причинной связи. Разница в воззрениях на предмет лишь та, что одни уничтожения сознания считают причиной бесчувственности, другие наоборот. Колебание между этими воззрениями, однако, невозможно. Выстрелите над ухом мертвоспящего человека из одного, двух, трех, ста и так далее пушек, он проснется, и психическая деятельность мгновенно появляется. А если бы слуха у него не было, то можно выстрелить теоретически и из миллиона пушек, сознание не пришло бы. Не было бы зрения, было бы то же самое с каким угодно сильным световым возбуждением. Не было бы чувства в коже, самая страшная боль оставалась бы без последствий. Одним словом, человек, мертво заснувший и лишившийся чувствующих нервов, продолжал бы спать мертвым сном до смерти. Пусть говорят теперь, что без внешнего чувственного раздражения возможно хоть на миг психическая деятельность и ее выражение – мышечное движение. Конец книги. Запись производится по изданию «Москва-Воронеж», издательство «Институт практической психологии», 1995 год.